Богдан Рухович Ауянцев Сю. Асланев, воздухолетный вокзал, 9-й день, 8-го месяца, средница, утро. Было раннее утро, когда Богдан, в числе прочих немногочисленных пассажиров, неторопливо спустился из прохладного чрева воздушного лайнера на бетон взлетного поля. Солнце поднялось не более часа назад, но уже весьма ощутимо пригревало, сверкая в безмятежно синем небе. С легкой сумкой на плече, православному собраться только подпоясаться, он миновал, даже не повернув головы, отделение выдачи багажа и направился к центральному выходу, над коим царил высокий изящный минарет с мощными, как в Асланеве говорят, гучномовниками вместо муэдзинов наверху. Первым, кто встретил его на малолюдной площади за распахнутыми вратами под надписью «Асланев», оказался большой памятник на широком прямоугольном постаменте. Весь в порыве устремленности к светлому завтра, стиснув в левой руке челму, сорванную с лысой головы от переизбытка чувств, и указующе протянув правую руку куда-то вперед, стоял невысокий и щуплый человек с подстриженной на манер западных варваров бородкой, явный Тарсун Шевчизаде, великий асланевский поэт. На цоколе красовались выбитые золотом строки его поэмы: «Гяуры нишкнут, и Асланев помчится шляхами титанев». Первым делом Богдан, не желая зависеть ни от городского транспорта, ни от такси, ни от благосклонности местного руководства, прошел в контору проката повозок. Нетерпение клокотало в его душе, но в серьезных делах торопиться нужно не спеша, на это указывал еще учитель, и Богдан в сопровождении служителя конторы минут 20 придирчиво ходил среди разнообразных повозок, прежде чем сделал выбор. Поражало изобилие дорогих заморских моделей, но в конце концов Богдан углядел скромно притулившийся в уголку вместительный и весьма маневренный тахмасип бакынской сборки. Тут уж он больше не колебался. Он был уверен, что рабочие Бакы, промышленные столицы Тибризского улуса, основанного завоевавшим весь Передний Восток внуком Чингиза Хулагу ханом, не подведут и повозкой выдержат все, что потребуется. А то, что ей придется, возможно, выдержать здесь многое, Богдан очень даже подозревал. Немного суеверно, не желая ни укорачивать срок относительно названного Жанной, ни удлинять его, он расплатился ровно за 3 дня, приветливо кивнул служителю, затем, небрежно кинув свою сумку на заднее сиденье, сел за руль и аккуратно вывел тахмасип из гаража. Глядя на доброжелательного, приветливого и неукоснительно соблюдавшего все дорожные наставления моложавого мужчину без головного убора в легкой рубахе и светлых портах, никто бы не заподозрил, что повозку взял в прокат столичный сановник по служебному рангу и положению своему, вполне имеющий право, вздумай он действовать официально, вызвать начальника Асланевского уезда к себе в кабинет и спросить у него годовой отчет о проделанной работе. Гладкое, словно отутюженное покрытие шестирядной скоростной дороги, с напевным шипением полетело под колеса тахмасиба. По обе стороны стремительным частоколом замелькали кипарисы. Глядя в зеркальце заднего вида на удаляющийся гараж и полускрытую каштанами мечеть воздухолетного вокзала, Богдан чуть рассеянно размышлял о превратностях истории. Благородный и храбрый, но несколько строптивый Хулагу, едва завершив завоевание Ирана, Ирака и Сирии, в 1260 году по христианскому исчислению, уже в 1262 едва не поссорился с братским улусом на севере, Золотой Ордой, и если бы к тому времени Сартак не побратался уже с Александром, удвоив тем самым силы своей страны, ссора вполне могла бы завершиться противостоянием и превращением улусов во враждебные друг другу самостоятельные государства. А в одиночку наследники Хулагу вряд ли сумели бы смирить и вразумить вечно кипящий в тех краях могучий котел междоусобиц, и кому бы в таком случае досталась теперь, к примеру, вся ближневосточная нефть? Какие страсти, какие интриги и войны бушевали бы там, наверное, в течение многих десятилетий, да что там, веков. Город тем временем уже надвигался из-за горизонта. Богдан неторопливо и аккуратно обогнал большой автобус, везший, по-видимому, пассажиров какого-то более раннего рейса, затем некоторое время вынужден был плестись за широкозадой грузовой махиной, кузов был зачехлен, и что под брезентом понять ему не удалось, а когда грузовик, повинуясь стрелке на дорожном указателе «Большой Южный Раскоп» ушел в сторону, перед Богданом открылись окраины Асланева. Основательно поработав ночью дома, да и в полете с материалами по уезду, Богдан неплохо представлял себе свой утренний путь и выработал очередность действий в Асланеве. Первым делом гостиница, потом уездная управа, потом снова воздухолетный вокзал, написав сразу по возвращении от Раби Нилыча короткое письмо Фирузе о том, что вынужден уехать, ибо с младшей его сестрицей, похоже, случилась серьезная неприятность. Богдан уже перед самым выходом из дому снял для очистки совести почту и, слава богу, потому что обнаружил еще более короткое письмо от почтенного бека Кармибарсова. «Встречай, Асланеве, вылетаю, помощь первым рейсом, Шермамед». От волнения тесть, видимо, перешел на более привычный ему по дням юности стиль телеграмм молний и потому ничего толком не объяснил, зачем вылетает, насколько вылетает, какая такая помощь. Выяснить удалось лишь то, что первый сегодняшний рейс из Ургенча в Асланев прибывает около половины четвертого по местному времени. На улицах пришлось сбавить и без того неголовокружительную скорость. Город был бы красив и уютен, если бы то тут, то там его не уродовали широко распластавшиеся кучи свежевывернутой земли из ям до канав. Частенько эти канавы пересекали наиболее широкие проспекты. Приходилось ехать в объезд по каким-то проулкам и потом сызнова наугад выруливать на продуманную еще в воздухолете над картой города дорогу. Несмотря на относительно ранний час, в некоторых раскопах уже копошились люди, большей частью подростки. Они, как один, долго и пристально провожали угрюмыми взглядами проезжающую мимо повозку Богдана. Чем-то Богдан им не нравился, какие-то не те мысли вызывал. Может, он ехал не так, как обычно тут ездят, но многомудрый Минфа, сколько ни присматривался к тому, как ведут себя остальные водители, не выявил никакой разницы. Может, он сам отчетливо, видимый в кабине Тахмасиба, был подростком чем-то подозрителен или просто неприятен? Честно говоря, взгляды их не сулили ничего хорошего, и Богдану вскоре сделалось не по себе от пристальных и явно недоброжелательных глаз детей. Детей! Если бы ему еще вчера сказали, что дети могут так смотреть, он бы не поверил. Однажды ему пришлось остановиться, пропуская марширующую с песней небольшую колонну. Тут и девочки, и мальчики, за исключением двух, несших тяжелые допотопные отбойные молотки, и одного несшего большой портрет начальника уезда, шли исключительно с карабинами, к счастью, обнадеживающе легкими по виду ненастоящими. Стволы их были украшены маленькими зелеными флажками. В открытое окно повозки Богдану прекрасно слышна была песня, которую слажено и от души горланили ребята. «Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песнею в раскопные пойдем кружки. Раз, два, все в ряд, Аллах нам рад!» Сбоку от колонны шел совсем юный знаменосец. Большой флаг с кистями был ему явно великоват, но он, закусив губу, очень старался. На полотнище было видно вышитое золотом усатое доброе лицо в челме и надпись «Кружок, батько Шлиман». «Да это же открыватель древнейшего черепа», — вспомнил Богдан сводку новостей. «Каштаны, тополя, снова каштаны вдоль улиц. Да, город был красив. Был бы красив, если бы не отчетливое ощущение какой-то запущенности, неухоженности какой-то. Улицы перекапывать у жителей время было, а вот вставить, скажем, несколько выбитых стекол – нет». Вскоре Богдан въехал в район гостиниц, в Асланеве их называли «готелями». Здесь было почище.